Глава 28. Вика. Дыхание Раяна скользит по моей коже, и я оказываюсь полностью в его власти. Он раскрывает мои губы и одним влажным и пошлым движением засовывает язык мне в рот. Он целует меня требовательно, без стеснения, с напором. Тело начинает дрожать от желания. Он хочет. Я тоже. Я так ждала, так хотела этого. Отвечаю на его поцелуй, как умею, со всей искренностью, подстраиваюсь под него, млею от происходящего. Поднимаюсь к нему всем телом, чувствую каждую его мышцу. «Рай!» — шепчу, когда он отрывается от меня, чтобы воздуха глотнуть. «Подожди!» Упираюсь в плечи парня. «Варя, я так не могу. У тебя девушка. Нельзя». Он напрягается, смотрит мне в глаза. «Какая к черту Варя? Какая девушка?» Он пятерней берет меня за скулы, полностью концентрируя мое внимание на себе. «Скажу только один раз. У меня нет девушки. Если я с тобой, то с тобой. Других не будет, поняла? От тебя жду того же». «Господи! Мне требуется время, чтобы прожить эти его слова. Я хочу насладиться ими». «Никого не будет. Мне никто не нужен». Шепчу, доверчиво глядя в его глаза. «Я просто не верю, что все происходит на самом деле. Подожди секунду». «Поздно, Вика». Проводит языком по моей щеке. «Я добрался до тебя и не собираюсь ждать и надкусывать. Я пиздец голодный, жрать хочу». Зубами прикусывает мой подбородок. «И я хочу. Очень». Раян снова целует меня, и я клянусь, его поцелуи — лучшее, что случалось со мной. Он толкается в меня пахом, из глаз сыплятся искры. Парень нагло задирает подол моей ночнушки и шлепает по попе, а затем и вовсе снимает с меня ненужную вещь. Мы исследуем друг друга руками, языками, кожей. Руки Иманова на моей груди мнут, гладят, сжимают. Он целует мою шею, ключицы, грудь по очереди, лижет и кусает соски. А я теряюсь в своих ощущениях. Все так остро, на грани, с полным доверием. Поцелуями спускается ниже. Целует ребра, живот, бедра. В его прикосновениях не только жажда секса. В них нежность, которая так сильно мне нужна. Он обращается со мной так, словно я что-то значу, словно я драгоценная. Раян накрывает меня сверху, тянется рукой к тумбе и достает из ящика пакетик с презервативом, вскрывает упаковку зубами, раскатывает латекс по члену. Мое тело вибрирует от желания и от страха. «Это будет мой первый раз». Конечно, мне страшно, но дело не в Раяне, а просто в неизвестности. Сама тянусь за поцелуем, обнимаю крепко-крепко. Мне хочется плакать и смеяться одновременно. Чувствую пальцы Иманова на своей плоти. Он размазывает влагу по моему входу. Сердце сбивается с ритма, пропускает удар. А потом вместо руки я чувствую его член. Он водит им по моей промежности. Это так откровенно и пошло. Ловим контакт глаза в глаза. Сейчас все произойдет. «Полетели?» — спрашивает парень. А я ничего не могу ответить, просто киваю. Чувствую сильное давление и растяжение. Входит рывком. Я прогибаюсь, задерживаю дыхание, жду боли, но ее особо и нет. Райан молчит. Чувствую, что смотрит мне в лицо. «Больно», — хрипит он. «Нет, мне хорошо. С тобой хорошо», — говорю я. Тянусь за поцелуем, веду губами по колючему подбородку. Он начинает двигаться медленно и осторожно. Чувствую, что тормозит себя. Обнимаю его за шею и улыбаюсь, как дурочка. Счастье топит нереальное. Прижимается к моим губам, целует жадно и по-мужски агрессивно. А мне так нравится. Его эмоции — кайф. Каждый толчок отдается сладкой волной внизу живота. Я чувствую растяжение. Это не больно, приятно. Обвиваю ногами его пояс, полностью отдаюсь ощущениям. Я занимаюсь сексом с Раяном Имановым. Сколько раз я представляла себе этот момент, но ничто не имеет общего с реальностью. В реальности все намного лучше. Его толчки требовательные, уверенные, лишающие воли. Я сама пытаюсь подстроиться под ритм, двигаюсь вместе с ним. Еще никогда я не ощущала себя такой сексуальной и желанной. Руки парня мнут мое тело, оставляют следы, помечают. Я и сама отчаянно отвечаю на его ласки и не стыжусь своих стонов. С ним слишком хорошо, чтобы молчать. «Ты космос, Вика! Охуеть просто!» — рычит парень. Его грязные слова ощущаются самой лучшей похвалой. «Мне так хорошо, Рай! Мне так нравится! Мне хочется кричать об этом, чтобы знали все. Мы сейчас такие искренние, живые, жадные друг до друга». Тело становится наэлектризованным. Внизу живота нарастает какое-то сумасшедшее удовольствие. Мои стоны становятся более гортанными и хриплыми. Бедра начинают хаотично трястись. И тогда по телу проходит такой разряд, от которого я практически теряю сознание. Лечу с обрыва. Перед глазами миллиарды разноцветных точек. Оргазм кроет с головой. Кажется, я немножко умерла. Пытаюсь прийти в себя, но не получается. Слышу, как Раян ругается сквозь зубы, а его толчки становятся еще глубже. А потом его тело накрывает мое. Мне нравится чувствовать тяжесть его тела на себе. Это так приятно, так интимно. Рай проводит носом по моей щеке, слизывает капельку пота с моей шеи. «Живая?» — спрашивает хрипло. «Вроде», — отвечаю с улыбкой. Чувствую, что Иманов хочет с меня встать, а я не даю. Обнимаю его руками и ногами. Мне страшно становится, что я сейчас потеряю его. Я не готова. «Полежи со мной пару минут, не уходи». Прошу я. «Не уйду», — обещает. А потом резко переворачивает так, что я оказываюсь сверху на нем. Я прижимаюсь к его груди своей, слушаю удары сердца. Парень гладит меня по спине и по попе. Кожа покрывается мурашками. Я жмурюсь от удовольствия, как кошка. Несколько минут мы лежим в тишине. «Поговорим?» — спрашивает Раян. Я поднимаю голову и смотрю на него в удивлении. Раньше он не особо был разговорчив. «О чем?» «О том, что я лишил тебя девственности. Расскажи, как так получилось?»